Поднявшись со дна оврага, мы торопливо пошли в сторону восходящего солнца. Прошли несколько миль по лесу, пробежали поле, углубились в новый лес. Ближе к полудню лес закончился, сменившись холмистыми полями да маленькими рощицами. С сочувствием поглядывая на уставшую от пешего перехода девушку, у встретившегося ручья я объявил привал. Напившись воды, мы улеглись на траву, собираясь силами для дальнейшего пути. «Думаю, теперь можно не спешить», — сказал я. «Мы отошли достаточно далеко от замка. Никто нас не будет здесь искать». «Очень на это надеюсь», — тяжело дыша пробормотала девушка. Передохнув с полчаса, пошли дальше. Через пару миль нас настиг далекий отзвук собачьего лая. Мы, замерев, настороженно прислушались. Так и есть, через некоторое время звук повторился. «Проклятие! Не было ведь у них с собой собак!» Взглянув на побледневшую девушку, выругался я. «У сэра Николаса была превосходная псарня», — прошептала девушка. «Надо двигаться быстрей. Может, удастся сбить собак со следа?» Ускорив шаг, мы пошли вперед. Как назло, ни ручьев, ни речек на нашем пути не встретилось. А на месте нашего привала я не подумал о погоне с собаками. Подстегиваемые приближающимся лаем, вскоре мы перешли на бег. Пробежав около 3 миль, я понял, что скрыться мы не сможем. Указав девушке на ближайшую рощу, я свернул туда. Остановившись на опушке, я сказал: «Жаль, леди, что так вышло, но, похоже, нам не удастся удрать. Я останусь здесь и постараюсь их задержать, а вы попробуйте пробраться через рощу и бегите дальше к городу». «Как тебя хоть зовут?» — спросила девушка. «Дарт». «Я леди Ребекка. Благодарю тебя, Дарт, за оказанную помощь», — сказала она. «Пусть боги будут милосердны и даруют тебе победу. А мне остается лишь молиться за твой успех». «Спасибо, леди. И убегайте, не задерживайтесь здесь». «Нет, я уже едва держусь на ногах. Еще немного, и я просто свалюсь без сил». Отрицательно покачала она головой. «Я отойду вглубь рощи и дождусь исхода битвы. Возможно, их немного, и тебе удастся победить. А в случае твоей гибели придется воспользоваться этим», — указала она на кинжал. «Живой я этим негодяям не дамся». «Это ваш выбор, леди», — вздохнул я. «Идите». Взглянув на меня в последний раз своими огромными синими глазами, девушка побрела вглубь рощи. Я, вздохнув, снял лук и открыл тул со стрелами. Присмотрев дерево, находящееся ярдах в 50 от меня, выпустил по нему 3 стрелы, приноравливаясь к луку. Туговат для меня, до упора мне его не натянуть. Но ничего, думаю, и так удастся отправить нескольких преследователей к Даргу. Обойдя опушку, выбрал себе место на развилке ветвей большого дерева. Незаметный слуга, я мог отсюда стрелять по идущим по нашим следам преследователям. Из низины на холм выскочили 3 собаки и, заливаясь лаем, устремились к роще. Следом скакало чуть больше 10 всадников. Увидев первого преследователя, я с трудом сдержал довольный возглас. К роще по лугу несся сын сэра Алберта. «Прекрасно», — подумал я, — «хоть одним мерзавцем на свете станет меньше». Собаки заметались по опушке, бегая по натоптанным мной следам. Я натянул лук, ожидая удобного момента. Сын сэра Алберта, добравшись до опушки, остановил коня и открыл рот, собираясь что-то крикнуть спешащим следом всадникам. В этот момент я, уповая на милость богов, спустил тетиву. Стрела, вонзившись в открытый рот, пробила голову насквозь, задержавшись в теле только оперением. Сын сэра Алберта свалился с испуганно рванувшегося коня. Приближающиеся всадники взвили коней на дыбы, опасаясь новых стрел. Спешившись, они спрятались за коней и принялись обсуждать, как схватить лучника. «Эй, Дарт, сдавайся!» — крикнули они мне. «Сейчас мы тебя окружим, и у тебя не будет шансов скрыться. Сдавайся, и мы не станем тебя мучить. Придурки!» — крикнул я. «Пока вы до меня доберетесь, я отправлю к демонам еще 2-3 из вас. Выбирайте, кому из вас пришла пора умирать». «Зря ты так, Дарт», — выкрикнули они. «Пусть мы потеряем 2, но ты проклянешь каждый свой выстрел. Самые страшные пытки на себе испытаешь». «Да вы не придурки, а круглые дураки», — рассмеялся я. «Чего вы добьетесь, поймав меня? Висеть вам вместе со мной на дыбе. Сынок-то сэра Альберта вон, мертвый лежит. Неужто надеетесь, что он вам гибель сына простит?» Среди воинов возник ожесточенный спор. «Да я лучше в Даргову милость поверю, чем в то, что сэр Альберт нас пощадит», — выкрикнул ожесточенно один. «Парень дело говорит. Надо убираться отсюда подальше». Спор мгновенно утих. Воины совещались. «Не стреляй пока. Проверим, точно ли он умер», — выкрикнули они. «Хорошо», — ответил я. «Пусть один сходит и посмотрит. Мой вам совет. Берите все его ценности, да двигайте отсюда. Есть и более хорошие места, чем служба у сэра Альберта. А нам с вами, кроме дыбы, делить нечего». К телу приблизился воин, увидел пробитую голову, с сожалением вздохнул. Сорвав с мертвого перевязь с украшенным мечом и пояс с кошелем, вернулся к остальным. Вскочив на коней, они поскакали прочь. Собаки, нашедшие мое укрытие, заливались у подножия дерева злобным лаем. Дождавшись, пока всадники исчезнут из вида, я тремя стрелами пристрелил собак. Слез с дерева и отправился на поиски Ребекки. Выкрикивая имя девушки, я зашел вглубь рощи. «Дарт!» — раздался неожиданно позади меня возглас. Обернувшись, я увидел девушку, выглядывающую из-за дерева. «Все в порядке», — сказал я, подходя к ней. «С погоней покончено, мы можем спокойно двигаться дальше». Выбравшись из-за дерева, она бросилась мне на шею. «Слава богам!» — всхлипывала она, уткнувшись мне в шею. «Мне так не хотелось умирать!» «Ничего, ничего!» Я осторожно погладил ее по волосам. «Теперь все будет хорошо. Еще немного, и мы доберемся до города. Там мы будем в полной безопасности». Выплакавшись, девушка отстранилась от меня, вытирая слезы. «Как жаль, что ты не рыцарь», — сказала она, улыбнувшись. «Ничего, у меня еще все впереди», — ответил я. «Пойдем, надо попробовать добраться сегодня до города». Кивнув, девушка побрела за мной к краю рощи. Забирая немного вправо, чтобы не испугать спутницу видом мертвого тела, мы вышли к опушке. Запутавшись поводом в кустарнике, стоял конь нашего преследователя. «Очень кстати», — обрадовался я. Остановив девушку, медленно подошел к косящемуся на меня коню. Крепко ухватившись за поводья, отцепил от кустов и вывел на луг. Поглаживая его, дал себя обнюхать, осторожно взобрался в седло, протянув руку, втащил наверх девушку, усадив перед собой. Легонько тронув коня пятками по бокам, сдвинул с места. Конь пошел медленным шагом, и, облегченно вздохнув, я расслабился. Пошарив в дорожной сумке, притороченной к седлу, обнаружил какой-то твердый мешочек и вместительную фляжку. Вытащил ее наружу, открыл и принюхался к содержимому. «Ого! Если нос меня не обманывает, то во фляге отличное вино». Глотнув немного, убедился в своих догадках. «Выпейте, леди Ребекка. Это поможет вам немного успокоиться после пережитых ужасов», — протянул фляжку девушке. «Спасибо, Дарт». Она приняла вино. Отпив несколько глотков, вернула фляжку. «Отличное вино. Торговцы поставляли такое моему отцу по 5 серебряных за бутылку». «Да, превосходное вино», — согласился я. «Не темное ташерское, конечно, но тоже отличное». «Ты совсем не похож на человека, разбирающегося в дорогих винах», — сказала удивленно девушка. «Да просто пообносился малость, вот и выгляжу сущим бродягой», — смутился я. «А чей это был конь? Неужели у напавших на замок разбойников были такие превосходные лошади?» — поинтересовалась Ребекка. «Нет, у остальных похуже были. Это был их подарок за нашу беготню». «Не увиливай от ответа, Дарт. Ты же понимаешь, что я хочу узнать, с кем тебе пришлось сразиться, чтобы нас оставили в покое. Чей это был конь? Сотника сэра Альберта?» «Нет», — неохотно ответил я. «Его сына». «Ты убил сына сэра Альберта?» — охнула девушка. «Он же теперь будет искать тебя до конца дней». «Не узнает он», — отмахнулся я от напрасных тревог. «Те, кто мог бы ему рассказать, мечтают его встретить не больше меня». «Если так, то хорошо. — успокоилась Ребекка. Немного подумав, с любопытством спросила. «Расскажи о себе. Как ты попал на службу к сэру Алберту? Ведь говорят, что на службу к нему идут лишь отъявленные негодяи, а ты такой благородный юноша». «Какая там служба?» — отхлебнул я вина. «Я к нему не просился. Нацепил просто по дурости меч, а он заметил меня и взял к себе. Только дня не прошло, как служба моя закончилась». «Ты, спасая меня, нарушил присягу? Пусть и принесенную такому негодяю, как сэр Алберт?» «Нет. Наверное, меня хотели сначала в бою испытать, а потом к присяге подвести. А как мой бой окончился, вы в подвале видели. Тот воин за мной приглядывать должен был». «Да, ты быстро его убедил, что ты негодяй еще больше, чем он. Я чуть сознание от страха не потеряла, слушая твои предложения». «Извините, леди», — смутился я. «Не хотел вас напугать или обидеть». «Ничего, ты же не для меня говорил, а чтоб врага обмануть», — успокоила меня девушка. «Ты порядочный человек. Надо тебе к какому-нибудь благородному сэру-вооруженосцу пойти, а через несколько лет и тебе будут говорить сэр». «Поживем, увидим», — улыбаясь, ответил я. «Нет-нет, не смейся. Я серьезно тебе говорю. Такой порядочный парень, как ты, обязательно должен быть рыцарем». «Хорошо, леди, я прислушаюсь к вашему совету», — серьезно ответил я. «И еще, Дарт, за мое спасение я дарую тебе право обращаться ко мне наедине просто по имени. Отныне я для тебя Ребекка». «Это честь для меня, Ребекка», — поблагодарил я. Так, переговариваясь, мы продвигались на восток. К нашей радости, под вечер впереди показался городок. Немного поторопив коня, мы успели въехать в него до закрытия ворот. Заплатив дорожную пошлину и расспросив стражей, отправились по узкой улочке вглубь города искать приличную гостиницу. Проехав два перекрестка, свернули налево. Через четыре дома обнаружился искомый постоялый двор. Спустив Ребекку на земь, я повел лошадь в конюшню, а девушка пошла в зал. Отцепив дорожную сумку, поручил коня заботам конюха. Войдя в зал, увидел призывно машущую мне рукой Ребекку. Подошел к занятому ею столу. «Садись, Дарт. Я уже сделала заказ. Сейчас принесут еду. И комнаты уже сняла и оплатила. Вот твой ключ». «Спасибо за заботу, Ребекка». «Пустое», — отмахнулась она. «Это малая плата за твой труд». С жадностью набросившись на принесенную еду, мы не отвлекались на разговоры до конца ужина. Поев, я занес в свою комнату сумку и, поймав служанку, попросил показать дорогу в купальню. Освежившись, высыпал на столик в комнате свою добычу. Из сумки выпали два мешочка. Развязав первым тот, что побольше, я, не удержавшись, присвистнул. В мешочке было несколько пригоршней золота. В маленьком обнаружилась новомодная забава богачей – табак. Прибрав все под кровать, я улегся на нее, закинув руки за голову. Фу, слава богам, выбрался из передряги. Я о смерти сына сэра Алберта не сожалею нисколько. Только теперь в ту сторону лучше не соваться. Определенно отец будет искать пропавшего сына. Как там, интересно, деревенские? Спасся кто-нибудь или всех у ворот убили? Надеюсь, что Патрик смог увезти оттуда выживших. Что же теперь с девушкой делать? Придется ее к родственникам отвезти. Наивная она до невозможности. Думает, все вокруг, как в романах о прекрасных рыцарях, происходит. Увидит, кто такое простодушие, не применит воспользоваться. Хоть я и не рыцарь, но помочь ей надо. Завтра спрошу, где ее ближайшие родственники живут. Новую одежду куплю и в путь. Завтра, все завтра. Пробормотал я, засыпая. Проснувшись поздним утром, спустился в зал завтракать. Ребекки не было. Возвращаться и будить ее я не стал, пусть отдохнет. Вымоталась она ужасно. Поев, взял в комнате оружие, пяток золотых и отправился за покупками. Спросив у дворового мальчишки направление к рынку, вышел со двора. Неблагородный чай по городу верхом разъезжать. Тем более, что городок совсем махонький. А вот рынок оказался неожиданно большой. после недолгих поисков забрел в лавку готовой одежды. Подобрал себе с помощью бросившегося к покупателю торговца полный комплект одежды, удобный и не бросающийся в глаза. Серо-коричневую куртку и штаны, льняное нательное белье и сапоги из мягкой кожи. Потому как по горам ходить больше не придется, грубые брать не стал, хоть и носятся они дольше. Расплатившись с хозяином золотым, сыпал в карман сдачу. Подхватив подмышку сверток с одеждой, отправился к оружейнику. Заметив вывеску с наковальней и молотом, свернул к ней. Войдя в лавку, вежливо поздоровался с хозяином. «Доброе утро, мастер!» «И тебе поздорову!» Оторвался он от полировки меча. «Вот, хотел себе меч хороший присмотреть», — сказал я. «Меч — это хорошо», — сказал хозяин, окинув мою потрепанную одежду внимательным взглядом. «А как с деньгой у тебя? Мечи-то дорогие». «Ничего, не дороже денег. Не беспокойтесь, есть чем расплатиться». «Коли так, то говори, какой меч тебе требуется?» «Прямой, длинный, без лишних украшательств и перевязь к нему», — перечислил я свои требования. «Есть у меня таких пара. Постой тут». Хозяин исчез в кладовой. Через минуту объявился вновь и выложил на прилавок пару мечей в ножнах. «Выбирай». Осмотрев предложенные мечи и сделав ими пару ударов, я одобрил второй. Отцепив старый меч Патрика, прикрепил новый, поданный хозяином перевязью за спину. Сняв пояс, бросил его на прилавок. «И пояс мне нужен кожаный, попрочней». Примерив несколько поясов, оставил приглянувшийся на себе. «Сколько за все просишь?» Довольно улыбнувшись, спросил я у хозяина. 17 серебряных». Прикинул хозяин стоимость с небольшой накидкой для торга. Положив на прилавок старый меч, я спросил. «Может, возьмешь этот в придачу? Да сойдемся на полутора золотых». «Годится». Осмотрев меч, кивнул мастер. «Спасибо», — поблагодарил я хозяина. «Светлых вам дней». «И вам светлых дней, милздарь», — ответил хозяин, ссыпая в кошель полученную плату. Довольный своими покупками, я вышел из лавки. Пробираясь по краю рынка к постоялому двору, заметил на себе изучающие взгляды трех стражников. Досадливо поморщившись, ускорил шаг. «Нужно немедленно переодеться, а то уже городская стража принимает за грабителя с большой дороги». В своей комнате я скинул старую одежду, надел обновки, бросил на кровать купленный меч. Спустившись, заказал себе вина и закуску и принялся дожидаться девушку. К полудню она появилась на лестнице и, радостно улыбнувшись мне, устремилась к столу. «Доброе утро, Дарт!» Весело приветствовала меня Ребекка. «Ты сегодня прекрасно выглядишь. В старых вещах ты выглядел настоящим бродягой». «Доброе утро, Ребекка!» Отозвался я. «Вы даже в невзрачной одежде выглядите намного лучше меня». «Спасибо!» Немного покраснев, ответила она. «Я надеялась, что ты не уедешь, оставив меня одну разбираться со своими проблемами». «Что вы, Ребекка? Как я мог покинуть вас, не удостоверившись, что оставляю в полной безопасности?» «Думаю, мне нужно помочь вам добраться до ближайших родственников». «Ты обещаешь позаботиться обо мне?» Посмотрела она мне в глаза. «Обещаю, что не оставлю вас в опасности и буду о вас заботиться», — поклялся я ей. «Спасибо, Дарт. Ты такой благородный», — обрадовалась она. «Я так боялась остаться одна среди незнакомых людей». «Нет, я вас не оставлю», — успокоил я ее. «А у вас есть родственники, к которым вы могли бы отправиться?» «Есть. Замок, на который напал сэр Альберт, принадлежал моему дяде, у которого я гостила. А так у меня еще много родственников». «Хорошо, я помогу вам к ним добраться». «Тогда мне нужно будет купить кое-какие вещи, лошадь, и можно будет отправляться в путь», — заявила она. «Отлично», — кивнул я. «Покушайте, и можно будет сходить на рынок». Пока девушка ела, в зал ввалились стражники. Они перегородили выход, чтобы никто не выскочил на улицу, а десятник с двумя воинами пошли по залу, присматриваясь к посетителям. Заметив меня, стражник толкнул десятника. Они подошли к нашему столу. «Милздарь, прошу проследовать за нами», — обратился ко мне десятник. «А в чем дело?» – спросил я. «Вы похожи на разыскиваемого преступника», – пояснил он. «Придется пойти с нами к судье для сверки с разыскным листом». «Странно», – поднялся я из-за стола. «Я не совершал никаких преступлений». «Судья разберется», – ответил десятник. «Если это не вы, то задерживать вас никто не станет». «Хорошо, пойдемте». «Леди Ребекка», — обратился я к девушке с непониманием разглядывающей стражников. «Дождитесь моего возвращения. Сейчас я улажу это недоразумение и вернусь». «Хорошо, Дарт, я дождусь», — кивнула она.